Имя создается обстоятельствами. Сам Ра меняет свое имя в зависимости от своего состояния. Так как я их называл, эти господ называют в их бумагах, а также в приказах, которые мне вручены. Так называют их в протоколах ведущегося по их делу дознания. Да и сами они называют себя так по своим обстоятельствам. Вот тебе и весь сказ. Иосиф стал быстро думать. Он вспомнил о вращении сферы, о верхе, который становится низом и вновь поднимается в круговороте, о взаимозаменяемости противоположностей, о замыкании круга. Ненавистный Богу было равнозначно Мерсура, его любит Бог, а гнусный Фивах значило то же, что и прекрасный Фивах, Нефер Муазе. Но благодаря дружбе Потифара он достаточно хорошо знал двор фараона и друзей дворца Меримат, чтобы вспомнить, что Мерсура и Нефер Муазе были терявшиеся среди почетных званий имена верховного пирожника фараона, главного пекаря, князя Менфийского и его начальника питейных писцов, главного виночерпия правителя Абоцкого. «Настоящие имена тех, кого отдали в твои руки, — сказал он, — звучат, по-видимому, так. Что кушает мой господин? И что пьет мой господин?» ну да, — ответил комендант, — достаточно протянуть тебе край полы, чтобы ты завладел всем плащом. Или думал, что завладел им, знай же, что знаешь, а об остальном не спрашивай. «Что же случилось?» — спросил все-таки Иосиф. «Оставь это!» — ответил Моисей Ахме. «Говорят, что в хлебе фараона оказались куски мела, а в вине нашего доброго бога попались мухи, что это бросает тень на главных ответственных лиц, и что они переведены на положение подследственных узников под именами, подобному положению приличествующими, это ты и сам можешь себе сказать». «Куски мела, мухи?» — повторил Иосиф. «Их затемно», — продолжал комендант, — «доставили сюда под сильной охраной на судне для путешествий со знаком подозрительности на носу и на парусе и передали мне под строгий, хотя и почетный надзор на время дознания, покуда не выяснится их вина или невиновность. Неприятное и весьма ответственное дело. Я поместил их в домике с коршуном, направо отсюда, в задней стены, где коршун раскинул крылья на коньке крыши. Благо, этот домик был как раз пуст. По их привычкам он и сейчас пуст. На простых солдатских табуретках сидят они там с раннего утра с горьким пивом, и никаких других удобств в этом домике нет. Тяжко мне с ними. И как решится их дело? Превратят ли их вскоре в бледные трупы, или его величество, добрый бог, опять вознесет им голову? Никто не может сказать. Соответственно, этой неопределенности нам и надлежит с ними обращаться, отдавая должное их прежнему чину в умеренных пределах. Да и по нашим возможностям. Я, знаешь ли, назначу тебя к ним надзирателем, чтобы ты раза два в день смотрел, все ли у них в порядке, и хотя бы для формы узнавал их желания. Такие господа любят форму, и если у них спрашивают, чего они желают, они чувствуют себя лучше, и уж не так важно, выполняются ли их желания».